Глава 11. Поединок. 6 дней отдыха пролетели как одно мгновение. Разведчики много спали, много пили, весело развлекались, а ланки держались в стороне от наемников. Участвовать в их пьяных оргиях они не собирались. Впрочем, земляне были увлечены не только тосконскими женщинами. Осматривая кабаки нейтрального сектора, воины изучали входы и выходы из зоны. Пока выводы были очень неутешительны. За группой постоянно наблюдали 2 человека из отряда Коуна и 1 из властелинов пустыни. Оторваться от врагов разведчики никак не могли. Сектор значительно отличался от территории чистых. Заброшенных домов, старых развалин здесь практически не осталось. Каждое пригодное строение продавалось с аукциона, и желающих приобрести всегда хватало, ведь это давало право через 3 года стать полноправным гражданином нейтральной зоны. Проклиная местные законы, большинство морсфельцев все же стремились сюда. За прошедший период земляне познакомились со многими обычаями и правилами города. Они видели, как стражи порядка проводили облаву на бродяг, а спустя пару часов бедняк безжалостно выставили в сектор вампиров. Что с ними стало, известно лишь одному богу, но вряд ли удалось спастись всем. На что способны эти мутанты, наемники узнали довольно скоро. В одном из заведений нейтрального сектора, где собрались вампиры, блюда из человеческого мяса подавали регулярно. Воины забрели туда случайно и были поражены подобной бесцеремонностью. Огромные кровожадные мутанты с массивными боковыми клыками, красными глазами и узкими треугольными ушами жадно поглощали останки еще недавно живого человека. Многие даже не удосуживались сварить мясо. Кайнца от всего увиденного стошнило. С побелевшим лицом и трясущимися руками граф мрачно произнес: «Никогда не думал, что увижу нечто подобное. Ладно, черти в аду пожирают душу, это понятно, объяснимо, но наяву, в реальности...» «А это и есть ад», — ответил Храбров. «Здесь нет единой морали, то, что плохо для одних, хорошо для других. Природа безжалостна. Мы ели мясо лосей, вепрей, коз и считали это вполне нормальным. В Морсвилле прибавили и разумных существ. Дико, но объяснимо. Сумасшествие какое-то», — развел руками Генрих. На 2-й день пребывания в секторе Олесь вновь посетил кладбище. Вместе с ним была Ята, Кайнц и Олан. Они молча шли мимо надгробных камней по узкой утоптанной тропинке. Ошибиться юноша не мог. Там, где сутки назад была одна могила, теперь виднелись 2 камня. Неужели Горбун выполнил обещание? Храбров подошел поближе, опустился на колени и положил руки на песок. Где-то под этим слоем лежало тело Освальда Ридли. Невольно на глаза навернулись слезы. Стараясь не показать своей слабости, русич вытер лицо рукавом. «Вечная им память», — тихо сказал японец. «Это верно», — раздался знакомый мягкий голос. «Здесь они обрели вечный покой. Наши мирские проблемы и трудности их больше не волнуют. Я выполнил свое обещание, хоть, признаюсь честно, не раз пожалел, что согласился на подобный риск». «Плата недостаточно?» — спросил Олесь. «Нет-нет», — вымолвил смотритель. «Дело в другом. Сектор чистых сейчас слишком опасное место. Получив пощечину от каких-то чужаков, лидеры кланов устроили настоящую чистку кварталов. На улицах валяются десятки трупов солдат и бродяг. Мне пришлось тащить тело вашего товарища через территорию 3-глазых. Они не такие мерзавцы, как вампиры и чистые, но и с ними проблем хватает». «Где ты его нашел?» — поинтересовался Храбров. «А там, где и сказали», — ответил кошмарный дол. «Примерно в 600 метрах от первых домов. И сделать это было вовсе не трудно. Вокруг бедняги весь песок истоптан. Прошло чуть ли не 50 людей. Рядом 2 трупа властелина в пустыне. У одного отрублена голова. Неужели это сделали вы?» «Он один», — — с горечью сказал Тина и опустился рядом с Русичем. Теперь сомнений не было. Мутант приволок тело Ридли. Примерно точно такую же историю рассказал и Алланс. А ведь Освальд был еще жив, когда подошел отряд Коуна. Ублюдки. Пытать умирающего человека. Впрочем, война есть война, ее законы суровы. Мне надо что-то написать на камнях. Нехорошо, когда могилы безымянны. Тем более, если здесь лежит столь смелый воин. Тихо вымолвил Морсвилец. Это верно, согласился Олис. Запомни их имена. Талана Гадай и Освальд Ридли. Поставь дату смерти и напиши. Они пришли издалека, выполнили свой долг и погибли, как солдаты. Все будет исполнено, кивнул головой Дол и захромал обратно к своему дому. Простившись с товарищами, наемники двинулись обратно в грехи и пороки. Горе надо было залить вином, а в душе каждый из них надеялся, что им еще не скоро придется посетить кладбище. Слишком многих они уже потеряли в этой экспедиции. На четвертый день земляне стали свидетелями еще одного зрелища. В соседнем кабаке что-то не поделили два мутанта. Один был из сектора трехглазых, другой — вампир. Их ссора переросла в поединок. Раздался призывный звон колокола. К кристаллищу стали стекаться жители и гости нейтральной зоны. Вскоре толпа уже состояла не менее чем из 2000-3000 самых разнообразных существ. Сразу было видно, что поединки постепенно превратились в своеобразное шоу. Словно из-под земли появились люди, принимающие ставки на победителя. Повсюду заключали пари, иногда на огромные суммы. Особо надо сказать о месте схватки. Ничего более живописного и в то же время ужасающего наемники раньше не видели. Большой квадрат со сторонами не менее 100 метров был огорожен плотным частоколом. В высоту он едва достигал метра, зато на каждом штыре висел отполированный ветром и временем череп. Внутри самого ристалища в разных позах лежало десятка три скелетов. Убрать их никто не имел права. Только победитель боя решал, как поступить с телом врага. Два соперника не спеша прошли сквозь толпу, перешагнули через частокол и оказались в квадрате. Они встали друг напротив друга на расстоянии 10 метров. Почти тотчас появился страж порядка. Внимательно взглянув на воинов, он громко произнес: «Пока схватка не началась, любой из вас может отказаться от поединка. Никто не имеет права заставить другого сражаться. Законы нейтрального сектора выступают против любого убийства». «Я готов!» — немедленно выкрикнул трехглазый. «Этот мерзавец должен заплатить за оскорбление своей жизнью». Стоя в первых рядах зрителей, наемники с интересом рассматривали бойцов. Оба были внушительных размеров, под 2 метра ростом и весили не менее 100 килограммов. На этом сходство заканчивалось. Трехглазый воин одевался в хорошую дорогую одежду, носил украшения на пальцах и внешне был довольно привлекательным. Даже зрачок посреди лба не портил общую картину. В конце концов, к этому можно привыкнуть. Мутант держал в руках длинный меч и широкий, обоюдоострый кинжал. Оружие не отличалось изяществом, но наверняка было очень прочным. А в подобном бою этот фактор может иметь решающее значение. Совсем другой внешний вид имел вампир. Выбритая налысо голова, обнаженный торс и грязные, испачканные кровью штаны. Руки, тело и шея воина были украшены цветной татуировкой. На груди отчетливо различались 6 черепов. Как узнали земляне, это означало, что мутант победил в 6 поединках. Показатель по меркам Морсвилла весьма неплохой. В отличие от своего соперника, вампир был совершенно спокоен. Держа в руках огромный топор, он иронично улыбался. От этой гримасы его боковые клыки казались невероятной длины. «Сегодня твою голову подадут мне на ужин», — усмехнулся вампир. Последние слова были сказаны. Взмах руки, и поединок начался. Без всякой разведки трехглазый бросился в атаку. Его первые выпады не достигли цели, а топор противника только чудом не отрубил ему руку. «Этот парень не жилец», — с горечью вымолвил Аята, явно симпатизировавший трехглазому. «Он слишком взбудоражен. Нет внутреннего равновесия, а значит и нет победы». Время подтвердило предположение самурая. Постепенно мутант уставал, а вампир терпеливо ждал своего часа. Спустя 5 минут оба противника обливались кровью от мелких порезов. Однако больше это сказалось на трехглазом. Его взгляд потух, он начал отступать и тут же был за это наказан. Топор вампира разрубил бедняге плечо. Упав на колени и выронив меч, раненый воин в последний раз взглянул на сверкающий Сириус. Через мгновение его голова отлетела в сторону. Толпа восторженно заревела. Поединок закончился. Проигравшие пари рассчитывались с победителями, а вампир поднял за волосы голову поверженного врага и довольно расхохотался. «Приготовьте мне это блюдо на ужин! Обожаю вареные мозги!» — крикнул он, обращаясь к хозяину одного из заведений для мутантов. Расстроенные разведчики покинули ристалище. Оправдывалось утверждение Сфина. В нейтральной зоне царили мутанты. Люди оказались слабее и физически, и морально. Противостоять могучим гигантам не могли ни чистые, ни трехглазые. Если не учитывать эти неприятности, то 6 дней отдыха прошли просто великолепно. Забылись тяготы переходов, неутолимая жажда пустыни и постоянная боязнь внезапного нападения. Наемники наслаждались спокойной и богатой жизнью. Но рано или поздно всему хорошему приходит конец. Всю ночь Храброву снились кошмары. Мутанты нападали на него, и он с трудом отбивался от врагов. Порой казалось, что смерть неминуема, однако каждый раз Олесь выскальзывал из их огромных рук. И вот впереди забрезжил свет. Юноша бросился туда, а сзади раздавалось злобное рычание мутантов. В тот момент, когда Храбров выскочил из засады, топор вампира отрубил ему левую руку. Русич резко закричал от боли. Олесь открыл глаза и с удивлением обнаружил себя на полу. Одеяло было отброшено далеко в сторону, а испуганная и побелевшая Веста сидела на кровати. На возглас с мечом в руке в комнату вбежал Аята. На нем совершенно ничего не было одето, но это мало волновало японца. «Что случилось?» — взволнованно спросил Тина. «Сон», — выдохнул юноша. «Давно таких кошмаров не снилось». «Говори быстрее, пока свежи воспоминания», — потребовал самурай, опуская оружие и присаживаясь на кровать. Рассказ много времени не занял. Зато обдумывал его Аята не менее получаса. Он сходил в свою комнату, оделся, а когда вернулся, произнес: «Сегодня что-то произойдет. Надо готовиться к походу. Судя по всему, мы вырвемся из ловушки. Но рука... Пока я не могу найти объяснение этому знаку. Ясно лишь, что боги вновь предупреждают тебя». Спустя 2 часа вся группа завтракала в общем зале. Разговор явно не клеился. Аланки торопили наемников. Однако те не знали, как оторваться от преследователей, и потому бездействовали. Даже сейчас весь отряд Коуна разместился в каких-то 10 шагах от группы. Где-то рядом находились и властелины пустыни. Замкнутый круг. Именно в этот момент Олан и увидел Сфина. Бродяга явно преобразился за последние дни. Чистая одежда, вымытое лицо, подстриженные волосы. На возглас он отреагировал с юношеским порывом. «Ах, вот вы где!» Ничуть не стесняясь, закричал Морсвелец. «А я ищу вас уже 2 суток!» «Интересно, зачем?» Сквозь зубы процедила Олис. «Чтобы выразить свое восхищение и благодарность», искренне ответил Сфин. «Вы прошли сквозь строй чистых, словно нож сквозь воду. Ни один из этих ублюдков не успел даже поднять оружие. А уж как я радовался, что вам удалось выбраться из сектора. И вижу, все целы и невредимы. Невероятно!» «Хватит лести. Скажи лучше, при чем здесь благодарность?» — поинтересовался Кайнц. «Как при чем?» — удивленно воскликнул бродяга. «Я теперь богат. Вы прикончили Шона, и у меня было достаточно времени покопаться в его запасах. Бог мой, чего я там только не нашел! 3 дня я перетаскивал это добро в нейтральный сектор. Пару раз натыкался на воинов чистых, но всякий раз удавалось откупиться. Теперь сбылась моя мечта. Я обосновался на этой территории твердо и надолго». «Что ж, поздравляем», — усмехнулся Тина. «Хоть одному человеку от нашего пребывания здесь стало лучше». «О, я вижу, у вас снова проблемы», — произнес Морсвилец. «Готов помочь, и на этот раз совершенно бесплатно». Разведчики дружно повернулись к Сфину. Нет, он вовсе не шутил. И что самое главное, в его словах сквозила уверенность и твердость. От грязного, безвольного человека не осталось и следа. Только теперь наемники поняли, почему бродяга выживал во всех секторах города. За неказистой внешностью скрывался большой ум, холодная расчетливость и смелая натура. Сфин был авантюристом, но в хорошем смысле этого слова. Каждый свой шаг, каждый поступок Морсвилец просчитывал до мелочей. Даже тогда, когда он отказался от поединка, все было предусмотрено. Лучше стать голодным оборванным изгоем, чем обедом для мутанта. Сфин выбрал наименьшее зло. «Нам надо незаметно выбраться из нейтральной зоны, пройти через сектор Гетер и покинуть город. Но предупреждаю, за группой постоянно наблюдают властелины пустыни и отряд чужаков. Они не спускают с нас глаз даже ночью», — чистосердечно вымолвил Олис. «Это непростая проблема», — согласился тосконец, усаживаясь на свободный стул. «Нейтралка хорошо расчищена, а дороги контролируют стражи порядка. Однако кое-какие мысли у меня есть. Пару раз я пробирался в сектор через подземные тоннели. О них знают только бродяги. Думаю, что за сутки мне удастся найти безопасный маршрут». «Великолепно», — выдохнула Салан. «За 5 минут решено то, над чем билась 6 суток вся группа». 6 суток?» — рассмеялся Сфин. «Порой вы удивляете меня своей наивностью. Сотни людей ищут эти тоннели годами и умирают, так и не добравшись до них. Мне же просто повезло. Кое-какая информация, реплики случайных товарищей, старые книги». За этими словами скрывалось вовсе не везение, а длительный, напряженный труд. Только путем сложнейших аналитических размышлений можно было выйти на подземную сеть тоннелей. Их собеседнику это удалось. Разговор неожиданно оборвался. Морсвилец испуганно приподнялся со стула. На его лице застыла маска страха и ненависти. Невольно все разведчики проследили за взглядом бродяги. Сомнений не было. Он смотрел на огромного вампира, вошедшего в зал. Такого экземпляра наемники здесь еще не видели. Огромный гигант, ростом более 2 метров и весом не менее 150 килограммов, стоял у входа, широко расставив ноги и иронично посматривая на посетителей заведения. Мутанта сопровождала свора прихлебателей и подхалимов числом не менее 10. «Кто это?» — спросил самурай. «Непобедимый Эрош», — выдавил со злостью Сфин. «Помните, я рассказывал вам историю о поединке с вампиром-монстром? Так вот, это его сын, ублюдок похлеще отца. И он пришел в грехи и пороки не случайно. Ищет очередную жертву». «Но ведь это заведение мутанты почти не посещают?» — удивилась Кроул. «Правильно», — кивнул головой Морсвилец. «Эрош не любит сражаться с себе подобными. И риск больше, и удовольствия меньше. Он потешается либо над чистыми, либо над трехглазыми». Тем временем вампир не спеша двинулся к стойке. Все, что было на его пути, просто сметалось. Люди в страхе отбегали в сторону. Связываться с гигантом ни у кого желания не возникло. О силе и свирепости Эроша ходили легенды, и, к сожалению, большая часть из них была достоверна. Этот мерзавец уже лет 5 третирует весь сектор. Он задирается по малейшему поводу и тотчас вызывает соперника на поединок. Итог, думается, вам понятен? Либо смерть, либо отказ со всеми вытекающими последствиями, сказал бродяга. Мутант заказал себе вина и залпом осушил огромный бокал. Раздался его хриплый отвратительный смех. То и дело, указывая на кого-нибудь пальцем, вампир говорил что-нибудь оскорбительное. Хор подхалимов услужливо хихикал. Между тем, рядом с барменом появился Нил Браун. Взглянув на сломанные стулья и столы, разбитую посуду, он требовательно произнес: «Эрош, ты опять устроил в моем заведении погром. Мне это начинает надоедать. Я не воин и биться с тобой не собираюсь». Вампир засмеялся еще громче. «Хватит ныть, Нил», — снисходительно вымолвил мутант. «Я всегда оплачиваю твои счета, причем довольно щедро. Мне хочется повеселиться, и это мое право. Нейтральный сектор создан для развлечений, ведь я не нарушаю закон, только честный поединок». «Но дураков становится все меньше», — возразил Браун. «Согласен», — изобразил улыбку Эрош. «В секторе чистых и трехглазых не осталось ни одного сильного мужчины. Все воины превратились в дерьмо, о которое не хочется даже марать ноги». Это было прямое оскорбление присутствующим. Однако ни один из 7 десятков солдат не принял вызова. Наоборот, люди потихоньку начали выбираться из зала. Все понимали, вампир на этом не остановится. Во-первых, ему нужно было рассчитаться с долгами, а во-вторых, он жаждал крови. Трудно сказать, чем бы это все закончилось, но в этот момент в зал вошли три великолепные женщины. Стройные фигуры, красивые черты лица, собранные в пучки длинные волосы. Уверенной походкой тосконки направились к стойке. «Да, что-то здесь происходит», — вырвалось неожиданно у Сфина. «Сначала вы, затем властелины пустыни, следом вампиры во главе с Эрошем, а теперь и гетеры. Никогда не видел в этом заведении столь разнородной компании». «Гетеры?» — с интересом повторил Аята, внимательно присматриваясь к женщинам. Внешне они ничем не отличались от обычных представительниц рода человеческого. Пожалуй, только слишком проницательный жесткий взгляд. Но это не показатель, ведь все остальное было очень соблазнительным. Высокая грудь, тонкая талия и длинные стройные ноги. Рассмотреть их позволяла одежда гетер, своеобразная униформа, плотно прилегающая куртка и короткая широкая юбка. На поясе воительниц висели длинные узкие мечи, а за спиной виднелись луки и колчаны со стрелами. Сразу было видно, что гетеры привыкли рассчитывать только на себя, и воевать они умели. «Бог мой, какие женщины!» — выдохнул Кайнц. «Боюсь, огорчу вас», — вставил Морсвелец, — «но мужчины их не интересуют. Ваши женщины им скорее придутся по вкусу». «Какая мерзость!» — фыркнула Олис. Линда невольно рассмеялась. Подобный тип любви ей был хорошо знаком и не вызывал отрицательных эмоций. Чего только не видела Салан за время своей воинской службы. Имелся и подобный опыт. Подойдя к стойке, одна из гетер высоким звучным голосом спросила: «Где хозяин заведения? Стражи порядка сказали, что он здесь». «Да, это я», — ответил Нил Браун. «Нам нужна комната на 5 дней, и, по возможности, еду и вино подайте наверх», — сказала женщина. Сразу чувствовалось, что гетера привыкла повелевать. Даже в этих словах она была настойчива. Она не просила, а приказывала. Отказать такой женщине Нил не смог. Кивнув головой, Морсвелец уважительно произнес: «Все будет исполнено. Золан». Возле стойки появился мальчишка примерно того же возраста, что и Эллен. Почтительно выслушав приказание, подросток приготовился указывать гетерам дорогу. Речь об оплате не велась. Это значило, что Браун доверяет им. Они были не какими-то пришлыми чужаками, и законы сектора знали. Женщины уже направились к лестнице, когда Эрош их окликнул. Упустить подобный шанс повеселиться он не мог. «Эй, подружки!» — выкрикнул вампир. «Куда же вы уходите? Моя постель совсем остыла, а мне так нужна хорошая любовница!» Предводительница Гетер резко обернулась. Весь город знал, что им не нужны мужчины, а значит, это было прямым оскорблением. Окинув презрительным взглядом Эроша, женщина с усмешкой проговорила. «Сходи лучше в юго-восточный сектор, там подобных тебе звериных самок бегает вполне достаточно». В зале раздались одобрительные возгласы и смех, однако стоило вампиру повернуться, как оживление среди воинов стихло. Связываться с разгневанным чудовищем никому не хотелось, а мутант был разъярен. Столь едкого ответа он не ожидал, и что самое главное, в глазах Гетеры не было ни страха, ни отчаяния. Она не боялась своего врага. «Ты, я вижу, смелая!» — процедил сквозь зубы Эрош. «Посмотрим, как ты будешь выглядеть во время поединка. Еще никто безнаказанно не называл меня животным, и свидетелей оскорбления здесь вполне достаточно». Вызов был сделан. Вампир добился того, зачем пришел в грехи и пороки. Теперь все зависело от женщины. Либо она пойдет на ристалище и умрет, либо под свист толпы будет изгнана из заведения. Гетеры были воинами, и снисхождение к ним не делалось. Десятки глаз наблюдали за разворачивающейся драмой, а Гетера только сейчас поняла, что попала в расставленные сети. Решиться на самоубийство ей было тяжело. «Ну что медлишь?» — оскалил клыки вампир. «Мои товарищи давно не ели столь нежного мяса. Чистые трехглазые несколько жестковаты».